Глава четвертая. Это была треугольная комната. Если не обращать внимания на незначительную погрешность, ее можно было рассматривать как равносторонний треугольник. Единственный стол в комнате также представлял собой равносторонний треугольник, причем его углы были направлены к середине каждой стены. За столом сидел мужчина. На его щетинистом лице читалось волнение. Время от времени он поднимал голову, смотрел на противоположную стену, а затем быстро отводил взгляд. По сравнению с двумя другими стенами, это имело особенность. Выше колена она представляла собой огромное зеркало, свет от лампы, падающий на него, таял, придавая стеклу темно-зеленый отлив. «Спасибо, Лауго», — сказала Кэжоу по другую сторону стены. Отсюда зеркало волшебным образом смотрелось прозрачным. Офицер посмотрел на мужчину по ту сторону стекла. «Где вы его нашли?» «Этот парень знает, как прятаться», — фыркнул офицер полиции, немного постарше ее. «Никто не знал об этой небольшой горной деревне в уезде Н, провинции Хэбэй. Если бы он не посчитал себя умником и не позвонил Дуанзю, его было бы не так легко поймать». «Сейчас слишком рано утверждать, что он убийца», — Кэжоу покачала головой. «По крайней мере, мотив недостаточно ясен. Как раз поэтому Сяо Лян уже отправился по указанному вами адресу», — сказал Лао Го. «Кроме того, только что принесли отчет судебно-медицинской экспертизы. Есть что-то интересное?» «Ну, во-первых, веществом, вызвавшим отравление и смерть жертвы, был метамедофос», что подтверждается его остаточными следами в стакане на месте происшествия. «Метамедофос?» Кэжоу нахмурилась. «Я никогда о таком не слышала». «Это пестицид. Из-за сильной токсичности 2 года назад Министерство сельского хозяйства запретило его производство и использование. Однако он отлично борется с насекомыми, поэтому в некоторых сельских районах им до сих пор продолжают пользоваться». Из-за того, что пестицид производится и используется в тайне, могут возникнуть трудности с тем, чтобы отследить источник яда. Насколько токсична эта штука? Смертельная доза составляет около 3 граммов. И обычно употребление такого количества приводит к смерти в течение 2 часов. Учитывая возраст умершего и стимулирующее действие алкоголя, реальный процесс отравления должен был быть еще короче. Несмотря на это, прошло достаточно времени, прежде чем убитый потерял сознание. Несомненно, существует огромная разница между этим веществом и такими ядами, как цианид, действующими почти мгновенно. Что касается раны на указательном пальце правой руки покойного, старый Го явно думал о том же, о чем и Кэжоу. Ее форма соответствует его нижним клыкам. При этом в ротовой полости присутствует кровь, но явных травм там не наблюдается. Судебно-медицинские эксперты полагают, что погибший укусил себя сам. Причина, по которой он укусил свой палец, вероятно, в том, что он хотел написать кровью имя убийцы, но на месте преступления не обнаружено никаких подозрительных пятен крови. Неужели он перестал дышать как раз в этот момент? «В любом случае, давайте сначала послушаем, что скажет этот человек». Кэжоу вместе с Лао Го вышла из комнаты наблюдения. Через мгновение они появились в треугольной комнате для допросов по другую сторону стекла. Естественно, детективы заняли 2 другие стороны стола. «Назовитесь». Кэжоу начала разговор довольно жестко. Дело было не в том, что она уже считала, что человек напротив нее убийца, а скорее в том, что, основываясь на своих наблюдениях, решила, что это будет наиболее эффективным методом. Мужчина, долго ожидавший в комнате для допросов, нервно поднял голову, вероятно, понимая, что положение его довольно шаткое. Сначала он посмотрел на женщину-офицера слева, а затем взглянул на сотрудника уголовного розыска справа. Тот готовил протокол. Треугольный стол избавлял допрашиваемого исследователя от необходимости сидеть прямо лицом друг к другу, и это положение позволяло избежать ненужных эмоций. Острые углы в комнате создавали атмосферу неизбежности, заставляя изворотливых людей под давлением отказываться от идеи придумывать ложь. Дуань. Дуань Сюаньшен. Мужчина ответил честно. Психологическая ловушка комната для допросов, похоже, работала. Кэ Жоу внезапно вспомнила одного психолога, с которым в последнее время часто имела дело, что нельзя было считать хорошим знаком. Возраст. 35. Род деятельности. Род деятельности. Кэ Жоу слегка повысила голос. Нет, постоянный. Офицер равнодушно кивнула. На самом деле она уже была хорошо осведомлена об этом. Какие отношения связывают вас с Дуаньзю? Это мой отец. Вот как? Отец? Лао Го усмехнулся. Но я слышал, что обычно ты зовешь его старикашкой в лицо и стариком, который никак не сдохнет за его спиной. Кэ Жоу заметила, что мышцы в уголках глаз Дуань Сюаньшэна дважды дернулись, но не стала комментировать это. «Вообще-то твой отец, к сожалению, скончался 3 дня назад», — спокойно сказала она. «Ты знаешь что-то об этом?» Я узнал только вчера, когда позвонили из полиции. Кстати, об этом телефонном звонке. Почему, как только наш коллега сообщил новость, ты сразу же повесил трубку?» Вчера вечером полицейский, который остался на месте происшествия с семьей Дуань, чтобы продолжить сбор доказательств, принял звонок в доме. В ходе разговора выяснилось, что на другой стороне телефона был Дуань Сюаньшэн, который после происшествия просто пропал. Когда полицейский сообщил ему о смерти Дуаньзю, тот тут же повесил трубку. Учитывая, что он был заинтересованным лицом в данном деле, оперативная группа немедленно сделала все возможное, чтобы обнаружить, откуда был сделан звонок. Лао Го отправился в путь ночью и сегодня рано утром работал в тесном сотрудничестве с полицией провинции Хэбэй, чтобы проконтролировать ситуацию. «Это... я думал, что он не настоящий полицейский». «Не настоящий? Ты часто наблюдал фальшивых полицейских в доме твоего отца?» Дуань Сюаньшэн молча опустил голову. «Неважно. Давай обсудим кое-что другое». Кэ Жоу усыпляла бдительность подозреваемого. «Мы считаем, что твой отец умер 3 ночи назад, между 10 и 11 часами. Где ты был в это время?» Отравление не требовало прямого контакта, и поэтому даже при наличии алиби возникали вопросы. Но поскольку яда в бутылке с бренди обнаружено не было, следовало предположить, что преступник подсыпал яд в стакан после того, как налил туда напиток. То есть вероятность присутствия убийцы на месте происшествия во время гибели Дуаньзю была весьма высока. Я не был в Пекине. Я спрашивала не где ты не был, а где был. Я был в уезде Н. Дуань Сюаньшэн робко указал на Лао Го. Разве этот полицейский не знает? Вчера и сегодня ты был в уезде Н, но 3 дня назад. Может ли кто-нибудь подтвердить, что ты был там тогда? Это что такое? Ты проделал такой путь и никого не встретил? По крайней мере, сотрудники отеля должны были тебя видеть, а? Я не останавливался в отеле. Он говорит правду, подтвердил Лао Го. Он прятался на полпути к вершине горы в заброшенном лесном убежище. Благодаря парню, выросшему в соседней деревне, он узнал, что такое место есть. А, так значит, все-таки кто-то мог тебя видеть. Однако, кажется, пришло время тебе объяснить, почему ты поехал в тот уезд, нет? Похоже, Дуань Сюаньшэн был намерен молчать, поэтому Кэ Жоу спокойно сказала. Хочешь молчать — молчи. У тебя нет алиби на момент совершения преступления. А значит, ты, безусловно, мог убить собственного отца. Кстати, свидетели подтвердили, что вы с ним сильно поссорились на прошлой неделе, а ты еще избежал в уезд Н. Так что, естественно, не решился остановиться в отеле у всех на глазах. На мой взгляд, это звучит довольно убедительно. Как думаешь? Нет, я этого не делал. Как и ожидала Кэ Жоу, Дуань Сюаньшэн запаниковал. Я даже не знал, что со старикашкой что-то случилось. В панике он даже не выбирал выражения. Если б я знал, не стал бы звонить еще раз». «Не обязательно», — прокомментировала офицер. «Если ты не дурак, должен был понимать, что скрыться бесследно невозможно. Значит, намеренно мог позвонить в дом отца, притворившись, что не знаешь, что его убили, чтобы сейчас выдать такой набор оправданий». «Ох, ты бы знал, сколько таких уловок мы повидали. Но я правда был в уезде Н. Последние несколько дней. Ты остановился в этой заброшенной хижине на несколько дней, потому что тебе там было хорошо?» Кэжоу покачал головой. «Ты бы сам в такое поверил? Я просто там прятался». «Прятался от кого? От полиции?» «Нет, нет, от тех людей, которым я должен». Одна деталь из материалов дела Дуань Сюаньшена, которую Кэжоу ранее пролистывала, вдруг всплыла в ее сознании. «Две недели назад ты ездил в Макао?» «Даже не напоминайте. Я не знаю, что за фигня там случилась. Мне совсем не везло. У меня были дамы и валеты, но этот умудрился выиграть с кучей мелких карт. Ладно, и что дальше?» «Я хотел вернуть свои деньги, поэтому нашел у кого занять немного. Займ под высокие проценты?» Дуань Сюаньшен кивнул. «Итак, ты их вернул?» «Офицер, вы специально притворяетесь глупой?» — с горьким выражением лица спросил игрок. «Кости тоже оказались непослушны. В любом случае, они знали, что у меня ничего не осталось, поэтому позволили мне вернуться в Пекин, чтобы найти деньги, и дали срок в одну неделю, чтобы заплатить им». «Ну, еще куда ни шло». «Но ты подвел их, так?» «Офицер, перестаньте издеваться. Знаете, если не вернуть деньги вовремя, эти люди могут сделать что угодно. Поэтому мне оставалось только занять у старикашки, чтобы спасти свою жизнь. Но почему-то этот старый...» Он оказался настолько бессердечным, что его вообще не волновало, жив я или нет. В результате в тот день мы с ним поругались. Я не мог ждать, пока они постучатся ко мне в дверь, поэтому ничего не оставалось, кроме как бежать в уезд Эн и переждать там. «Большая часть сказанного им похожа на правду», — подумала про себя Кэжоу. На допросе оба его брата случайно упомянули, нет, лучше сказать, подчеркнули, что Дуань Сюаньшен всегда был зависим от азартных игр. Вопрос состоял в том, действительно ли он так просто сдался после того, как Дуаньзю отказался занять ему денег. «Но на месте преступления были обнаружены твои отпечатки пальцев». «Что-что? Где это место?» Попытка не удалась. Ни полицейский, поднявший трубку, ни Лао Го не раскрыли Дуань Сюаньшену конкретное место преступления. Выходит, действительно не знал? Или же был достаточно бдителен, чтобы разглядеть ловушки в вопросах? Кэжоу не могла определиться. «Комната, где твой отец обычно играл в шахматы». «А, Дуань Сюаньшен, казалось, выдохнул с облегчением. Конечно же, там остались мои отпечатки. Потому что я бывал там». «Ты бывал внутри? Когда?» «В последний раз я был там в тот день, когда пошел занять денег у старикашки», — сказал Дуань Сюаньшен с кривой улыбкой. «Если нелюбимый сын не стал бы делать то, что захочет старикашка, он даже видеть меня не захотел бы». «Так ты когда-нибудь играл в шахматы со своим отцом?» «Я понял. Я же говорю, не стоит подозревать меня только из-за этого. Могу поспорить, там еще есть отпечатки пальцев парочки старых мошенников и развратников. Азартные игры незаконны», — предупредила Кэжоу. «Кроме того, ты уже проиграл все свои деньги». «Старые мошенники и развратники — это относится к твоим двум братьям Дуань Цинчену и Дуань Цзюнину, да?» Ранее, во время допроса двух братьев, они обращались друг к другу именно так. Что касается прозвища Дуань Сюаньшена, то нет никаких сомнений в том, что он был завзятый картежник. «Да. Ну что, есть отпечатки пальцев этих двух?» «Не будем сразу говорить, есть или нет. На самом деле отпечатки были. Я думаю, немного странно вот что. Почему ты акцентируешь внимание только на них двоих и совсем не упоминаешь свою сестру Дуань Суцзюнь? Кого? Дуань Сюаньшэн будто услышал какую-то шутку. Это ходячее бедствие играет в шахматы? Помилуйте. Если она просто сможет различить шахматные фигуры, я буду в шоке. Отпечатков пальцев Дуань Суцзюнь действительно не было обнаружено на месте, и Кэжоу промолчала об этом. Итак, вы, трое братьев, умеете играть в шахматы. Меня заставляли играть с детства, но как бы я ни старался, ничего не получалось. Конечно, теперь они вдвоем играли со стариком в шахматы, просто чтобы сделать его счастливым и посмотреть, какую выгоду они смогут получить. «И это говоришь ты?» «Я не такой», — сказал Дуань Сюаньшэн гордо. «Мне нужны были деньги, чтобы спасти свою жизнь, и только». «Итак, когда твой отец отказался помогать, ты возненавидел его до глубины души?» «Не относитесь ко всем людям, как к убийцам. Вчера я позвонил старикашке, потому что был готов еще раз умолять его». «Твои кредиторы, вероятно, не такие терпеливые, чтобы ждать, пока твой отец передумает. Возможно, под их угрозами тебе пришлось выбрать более простой и прямой подход. Если б ты смог получить наследство, выплатить долги было бы проще простого, да?» «Наследство?» Удивление на лице Дуань Сюаньшэна сменилось гневом. «Они все разве не сказали? Старикашка уже составил завещание. Даже если б он сдох, мы и гроша не получили бы. Ты говоришь о происшествии трехлетней давности, вскоре после кончины его сестры Лин Дуань Фэйсюэ? Мы расследовали этот вопрос». «Милая Сюэ». Старикашка называл ее только «милая Сюэ». Все, что она делала, было правильно, а все, что делали мы, неправильно. После ее смерти он скорее отдал бы все свои деньги на благотворительность, чем оставил их нам. Жалобы завзятого картежника были прерваны торопливым стуком в дверь. Полицейский быстро подошел и прошептал несколько слов на ухо Кэжоу. «Есть две новости, хорошая и плохая», — сказала та, но не позволила выбрать, какую из них слушать в первую очередь. «Хорошая новость заключается в том, что, похоже, твой отец не успел составить завещание перед своей смертью. Согласно действующим в Китае законам, ты, как прямой родственник, будешь иметь право унаследовать его имущество». Офицер пристально посмотрела на Дуань Сюаньшэна. «Плохая же в том, что теперь мы думаем... У тебя был очень веский мотив для совершения преступления».